«Иногда любим поддать на пару», — шутливо сказала Наока. «Хорошо вам». Рейка достала из холодильника и откупорила бутылку белого вина, принесла три фужера. Вино легкое и приятное, будто его сделали здесь же, на заднем дворе. Закончилась пластинка. Рейка достала из-под кровати гитарный чехол, слегка подстроила инструмент и неслышно заиграла фугу Баха. Пальцы местами не поспевали, но играла она душевно. Как-то тепло и близко, в самой игре звучала радость. «Я взялась за гитару уже здесь. В комнате ведь нет пианино. Вот и осваивала сама. Правда, пальцы не для гитары, но получается сносно. И мне нравится играть на ней. Такая маленькая, простая и нежная, как уютная теплая комната». Она сыграла что-то еще, фрагмент какой-то сюиты. За бокалом вина, всматриваясь в пламя свечи, я прислушивался к Баху и, сам того не заметив, успокоился. После Баха Наока попросила сыграть «Битлз». «По заявкам слушателей», — Рейка прищурилась. «Как сюда приехала Наока, с тех пор я вынуждена играть сплошных «Битлз», рап печальной музыки». И она очень прилично заиграла «Мишель». «Хорошая мелодия, мне нравится», — Рейка отпила вино и закурила. «Словно дождь шуршит над широким лугом». Затем она сыграла «Nowhere Man» и «Джули». Иногда закрывала глаза и покачивала головой. И опять пила вино и курила. «Сыграй «Норвежский лес», — попросила Наока. Рейка принесла из кухни копилку в форме зазывно поднявшей лапу кошки. Наука достала из кошелька 100-иеновую монетку и бросила внутрь. «А это еще зачем?» — удивился я. «У нас так заведено. Когда я прошу сыграть эту песню, опускаю монетку. Я специально так делаю, потому что она мне нравится больше всего. Это просьба от сердца». «Эти деньги идут мне на сигареты», — сказала Рейко. Она хорошенько размяла пальцы и заиграла «Норвежский лес». Она вкладывала в мелодию всю душу, но порыву чувств при этом не поддавалась. Я тоже достал из кармана 100 иен и опустил в копилку. «Спасибо», — улыбнулась Рейко. «Иногда слушаю, и мне становится невыносимо грустно. Не знаю почему, но мне кажется, что я заблудилась в дремучем лесу», — сказала Наока. «Я одна, темно и холодно. Никто не придет и не спасет. Поэтому она не играет эту песню, пока я не попрошу». «Как в Касабланке», — тихонько рассмеялась Рейка. Затем Рейка сыграла несколько композиций босановы. Я все это время рассматривал Наока. Она, как и писала в своем письме, выглядела бодрой, загорелой и подтянутой. Все-таки тут спортивные занятия, работа на свежем воздухе. Неизменными оставались лишь глубокие, прозрачные, как озеро, глаза и стыдливо трепетные губы. В целом красота ее становилась зрелой. Некая изощренность, сравнимая разве что с завораживающим тонким лезвием, таившаяся в тени ее прежней красоты, отступила. И теперь вокруг Наока витала особенная, как бы успокаивающая тишина. И красота ее пленяла мое сердце. Я поразился, насколько может измениться женщина за какие-то полгода. Наока привлекала меня, как и прежде, а может даже сильнее, но при этом оставалось только жалеть о том, чего она лишилась, если вдуматься. Своенравная красота девушки, постепенно обретающей самостоятельность, к ней уже не вернется. Наока хотела узнать о моей жизни, и я рассказал ей о забастовке, о Нагасаве. Я раньше никогда не рассказывал о нем. Правильно описать его человеческую натуру, уникальную систему мышления и предубежденную нравственность оказалось очень даже непросто. Но она поняла, что я имел в виду, и только о наших с ним сексуальных похождениях я предпочел умолчать, лишь объяснил, какой уникальный человек, мой близкий товарищ в общежитии. Тем временем Рейко, обняв гитару, опять заиграла фугу и по-прежнему отхлебывала вино и затягивалась сигаретой.